«Потому что ленивый», — ответил Ильмач. «От лености и беден». Ильмач всем своим видом показывал, что не одобряет сказанное Джоном. Он перевернул нарты на полозья, уселся и поехал впереди, продолжая что-то ворчать себе под нос и о бедных, и о тех, кто ведет разговоры о том, что надо отбирать оленей. В его ворчании часто слышалось слово «большевик». Джон ехал за ним, и перед его глазами стоял восседавший верхом Армагирген, хозяин острова Айон. Его маленькие острые глаза и ноги в белых камусовых штанах, обвившие шею молодого чукчи. Четвертое. В Энмане жизнь шла своим чередом. Иногда приходили вести от капитана Амундсена. Проездом в Уэлен остановились Хансен, Вистинг и Теннесен. Они ночевали в Яранге Джона. Пыльмоу, привыкшая встречать гостей, наловчилась готовить всякие вкусные вещи, особенно лепешки, жареные на нерпичьем жиру. Хансен рассказывал, как несколько раз приезжал на мот Ильмач и привозил оленей. Амундсен быстро догадался, что нужно старику. Сначала он давал ему немного водки, но когда старик обнаглел и стал требовать больше, напирая на то, что он друг, капитан попросил его больше не приезжать. Осыпая Амундсена страшными проклятиями, которых тот, к счастью, не понимал, Ильмач отбыл в свое стойбище и отогнал оленей так далеко, что на корабле стал ощущаться недостаток в оленьем мясе. Можно подумать, что все олени этого побережья принадлежат одному Ильмачу, удивлялся Хансен. «Да это так и есть», — ответил Джон. «А вы не пробовали обратиться к вашему соседу, хозяину острова Айон Армагиргену?» «Пытались», — ответил Хансен. «С большим трудом мы нашли яранги, но ружейный огонь не дал нам подойти близко. Капитан приказал отступить и больше не делать попыток завязать отношения с этим сумасшедшим. Вообще мы здесь находимся в странном положении. Никто толком не знает, кому принадлежит власть на Чукотке. Одни называют верховного правителя Сибири адмирала Колчака, другие говорят, что весь Дальний Восток, Камчатка и Чукотка находятся под юрисдикцией японских и американских экспедиционных войск, а третьи утверждают, что хозяева всей России – большевики во главе с Лениным. В случае серьезных затруднений мы даже не знаем, к кому обратиться». Готфрид Хансен произвел на Джона приятное впечатление. Несмотря на то, что у Джона утвердилось собственное отношение к человечеству, точнее, собственный взгляд, он понял, что было бы слишком просто делить человеческий род на плохих и хороших людей. У каждого, даже самого отъявленного негодяя, всегда найдется крупица человечности, какая-то симпатичная черточка, которая вызывает к нему снисхождение. Вот Ильмач. Казалось бы, отношения с ним сложились у Джона так, что оленевода не стоило больше пускать в Ярангу. Но не тут-то было. Ильмач являлся к Джону с таким видом, словно между ними были прежние приятельские отношения. Одно было новым в поведении оленевода. Он был уже не таким наглым, и голос свой понизил до того, что иной раз даже спрашивал совета у Джона. После отъезда Готфрида Хансена в Энман приехал Ильмач. Сначала он проехал в другой конец селения, к Яранге Орво. Потом вдруг круто развернулся,